Глава 88. Через три недели после посещения в компании Григория и Березкина китайско-японского ресторана зазвонил мой сотовый телефон. Это был Григорий. «Ну как съездили?» — весело поинтересовался я. «Куда съездили?» «Я на даче был». «Как на даче?» «Но вы же с Березкиным...» «Тихо! Молчи!» — затравленным голосом прошипел Григорий. «Давай встретимся. Я жду тебя в... Ну, в общем, там, где мы встречались в предпоследний раз». «Понял. Ладно, через полчаса буду», — заинтригованный ответил я. Это был небольшой французский ресторан, часть столиков которого выставили на улице на импровизированной летней веранде. Григорий уже ждал меня. Он занял место на воздухе за неприметным столиком, который со всех сторон прятали размашистые кусты в бочках и свисающие с навеса цветочные гирлянды. Я едва его обнаружил. Бизнесмен, к моему изумлению, был одет просто и даже несколько неряшливо. На его лбу звездой светилась крепкая мужская ссадина. Он старался прикрыть ее ладонью. «Ты один?» – удивился я. «Я еще никогда не видел Григория без Березкина». «Хвост не притащил?» – украдкой огляделся по сторонам мусорный король. «Хвост? У тебя чего с головой?» «У меня-то ничего. Зато вот у Березкина». Подошел официант. Григорий в совершенно несвойственных учтивых интонациях, я даже уловил определенное микроскопическое заискивание в его голосе, попросил форели и водки. Я ограничился форелью. «А что, Березкина, вы были в Ираке?» Григорий еще раз осмотрелся, потом заглянул под стол, видимо, пытаясь обнаружить подслушивающие устройства, и только потом, немного успокоившись, трагическим тоном произнес: «Березкин погиб под Багдадом». «Да?» Я был в высшей степени шокирован. «Его застрелили иракцы. Три пули в голову. Твари неблагодарные, суки, пидоры. Он мочканул 8 америкашек, больше всех. А эти арабы, гребаные, мать их!» Принесли водку. Григорий выпил и тут же попросил еще. «Расскажи все по порядку», — попросил я. «А что тут рассказывать?» Григорий уже захмелел и стал вести себя, как обычно, развязно, с хамским презрением к остальным посетителям. «Сначала Сирия, потом на вертолетах до границы. Знал бы я, что Саддамка трус поганый, а все его генералы-отсосники продажные, ни за что бы не поехал». Григорий шумно высморкался в полотняную накрахмаленную салфетку. Шокированные немцы за соседним столиком поспешили допить пиво и расплатиться. Несмотря на его путанную, перегруженную спонтанными вспышками гнева речь, я все же понял, что произошло. Охотников доставили на место и на следующий день выследили для них цель. Это была небольшая американская военная колонна, бензозаправщики, доверху заполненные соляркой и охранение, один легкий бронетранспортер и два военных джипа. Охотники заняли удобную позицию на холмах в полутора километрах от дороги, по которой двигалась колонна, и обстреляли цели из дальнобойных снайперских винтовок бронебойного калибра. Одновременно с ними инструкторы подбили из переносной ракетной установки «Вереск» бронетранспортер, а двумя минутами позже завалили иглами прилетевшего на выручку «Апача». Сопливые американские мальчики выскакивали из горящих машин и вслепую палили во все стороны. Охотники спокойно расстреливали их с безопасного расстояния. Березкин тогда остался в полной уверенности, что чмакнул как минимум троих. Григорий уверенно говорил только об одном. Скоротечный бой снимался сразу на несколько видеокамер. Эдакая туристическая съемка на память вместо Эйфелевой башни и египетских пирамид. Вскоре все было кончено. Оставшиеся в живых америкашки убежали в пустыню, которая простиралась по другую сторону дороги, а охотники преспокойно вернулись на базу и в честь удачной охоты накрыли поляну. Потом было еще два американских патруля и американская разведгруппа, попавшая в засаду, устроенную охотниками в пригородах Багдада. закончил Григорий свой рассказ случайной гибелью Березкина перед самым возвращением в Сирию. Труп пришлось оставить без вариантов. Кто так четко и профессионально обслуживал русских туристов, я у него не спрашивал. Впрочем, догадаться было нетрудно. Я был подавлен этой кровавой историей. Захотелось выпить. Я заказал коньяку. За Березкина. Я опрокинул в горло свои 100 граммов. За Березкина, горячо подтвердил Григорий и допил свою водку. Тут только я заметил, что у него все руки в гнойниках и мелко трясутся. Пауза. Не жалко американцев? Осторожно поинтересовался я. Наоборот, всех бы перестрелял, была б моя воля, огрызнулся бизнесмен. Ведь они пришли под вымышленным предлогом в чужую страну, чтобы насиловать, убивать. Видел бы ты после их бомбежки мертвых женщин, стариков, детей. Его глаза наполнились слезами. «А чего же ты теперь опасаешься?» – спросил я 10 минут спустя. «Ты дома, тебе уже ничего не угрожает». «Не угрожает? Нифига подобного!» Григорий перешел на свирепое сдавленное шипение. «Те спецы, которые нас непосредственно вывозили, кинули на бабки других спецов, более крутых, которые весь этот туризм крышевали. Так что теперь между ними терки, а мы оказались крайние. Теперь уже не я охочусь, а на меня охотятся. Вот такая ботва получается». «И что ж ты собираешься делать?» Григорий с тоской посмотрел на свои руки, давно истосковавшиеся по ежедневному уходу. «Поеду к матери в Саратов. Отсижусь там, водки попью со школьными корешами. Ты не мог бы пока за 10% присмотреть за моей гребаной свалкой?»